Прибалтика. Эстонца неожиданно вызвал для работы в столицу России шеф дневного дозора Москвы. Причем никакой видимой необходимости в этом никто не замечал. Кто еще рожденный в Скандинавии, Северной Германии или Прибалтике нынче находится в Праге? А никто. Только Эдгар. Вот о чем предупреждал его Юрий перед вылетом в Прагу. Именно об этом. О чем же еще? Так, спокойно, спокойно. Только не нервничать. Кто предупрежден, тот вооружен. Что еще подскажет нам Некрономикон? Так, нужны еще четверо темных, которые образуют круг воскрешения. Ну, это понятно. Круг — это разновидность портала, завязанная на энергетику вышеупомянутой четверки, которая очень изящно именовалась всадниками тьмы. Причем всадники были Рыж, Бел и Блед. Ну, точно, сценарий апокалипсиса. Примета за приметой. А ведь и маги подходящие есть. Правда, всего трое — это братья Регина, которые, кстати, суть Рыж — азиат, Черен — негр, Бел — славянин. И Блед — это убитый гессером скандинав. Завулон ведь говорил, что связывает с этой троицей кое-какие планы. Теперь можно смело предположить, какие конкретно планы. И вряд ли его остановит отсутствие четвертого всадника. Эдгар проштудировал раздел Некрономикона до конца и выяснил еще две детали. Мелкие, но, судя по всему, важные. Поскольку Фафнер есть дракон, его воскрешение по канонам должно было выглядеть как выход из моря. Но это было совершенно необязательным. А вот жертву морю нужно было обязательно принести. Заранее. Где угодно, хоть в Китае, хоть на Фолклендах. Хоть в Крыму. В жертву полагалось принести отрока, либо отроковицу. Уже не ребенка, но еще не взрослого. Артек, сразу понял Эдгар. Утонувший в результате дуэли паренек. И еще. Если на роль второй рокирующейся фигуры Завулон наметил именно Эдгара, за последние сутки, где бы Завулон ни находился, он должен был найти изображение Эдгара. Портрет или фотографию. Скорее даже портрет. И держать это изображение при себе. До самого момента рокировки. Все. Библиотека больше ничем не могла помочь Эдгару. Он торопливо поблагодарил вампира-библиотекаря и поспешил к компьютеру. Конечно, он мог просто позвонить в Москву. Но звонок легко отслеживается, а заранее светиться Эдгар совершенно не хотел. И он был совершенно уверен. Алита сейчас наверняка болтается на одном из каналов IRC. Молодой парень-оператор, не то слабенький маг, не то колдун, с готовностью указал ему, откуда можно влезть в интернет. Эдгар поблагодарил. Парень немедленно уткнулся в экран своего ноутбука, испещренный машинными кодами. Программировал он по старинке, без всяких новомодных форточных Дельфи. Эдгар запустил Мирк, привычно прицепился к гетборгскому серверу Далнет со смешной коровой на эмблеме. Корова была нарисована, естественно, псевдографикой, буквами и цифрами. Идентифицировался, но на каналы лезть не стал. Выбрал в менюшке квери и подставил интересующий ник — Алита. Открылось новое окошко. Больше всего Эдгар боялся появления в статусе окне сухой информативной надписи «No such nick or channel». Но тьма была милостива. Ответ пришел почти мгновенно, причем с правильного адреса — alita@ncport.ru. «Эдгар, привет, ты в Праге?» «Да». «Алита, у меня срочное дело, правда странное. И не для всех. Поможешь?» «О чем вопрос, Эдгар, конечно». «Ты к шефу последние дни не заходила?» Вообще-то вероятность того, что какую-то там ведьмочку вызовет сам Завулон, была довольно низкой, но надо же с чего-то начинать. «Заходила, а что?» «Ишь ты», — мысленно изумился Эдгар, — «угадал». «И набрал. Ты случайно не заметила, в его кабинете нет моей фотографии или портрета? На столе, например». «А как ты догадался?» — Алита рассыпала щедрую горсть картинок смайликов, символизирующих ее хорошее настроение. «После твоего отъезда шеф заказал два рисунка. Твой портрет и изображение дракона. Оба стоят в рамочках у него на столе. За рамочками я бегала в худсалон на Тверскую. Шеф мне бутылку Клико в награду пожаловал». Эдгар прикрыл глаза. «Ну вот и все. Последний штрих будущей рокировки. Твой приговор, Эдгар Эстонец. И что ты теперь станешь делать?»